Глава 9. До крепости я добрался без особых приключений. Единственное, рюкзак пришлось оставить около пещеры. Он настолько провонял, что мне было страшно даже подходить к нему, не то что нести с собой. Так что я кое-как уместил свои невеликие пожитки в котелке, меч прицепил к поясу и отправился в сторону, указанную в дневнике. Опять хотелось пить и есть. Но я надеялся, что внутри укреплений какая-нибудь вода все же будет. Прошло, конечно, очень много времени, но все же. Колодец, родник или что-то еще такое там должно быть. И вот сейчас, сидя в тени очередного валуна, я рассматривал то, что открылось моим глазам. Надо сказать, крепостью это убожество назвать мог только полный неуч. Низенькая каменная стена, способная защитить только крестьянина с вилами. За ней пара прямоугольных приземистых сооружений и одна довольно высокая башня. В общем, маленький дозорный гарнизончик. Из неприятного было то, что на крыше одного из строений развалилась упитанная чешуйчатая тварь. Зеленая, с тоненькими красновато-бурыми полосками по бокам. А вторая такая же, раскинув огромные крылья, кружила над всем этим сверху, иногда издавая резкие пронзительные вопли. Спустя несколько минут наблюдений я увидел и третью ящерицу-переростка, которая взобралась на стену и теперь рассматривала окрестности с видом первооткрывателя затерянных земель. Как я и подумал после прочтения дневника, виверны. Обычные, но от этого не менее опасные. Зубастые, когтистые и довольно свирепые, когда дело доходит до защиты гнезд или охоты. Некоторое время я внимательно рассматривал местность, как обычным, так и магическим зрением. План, как проникнуть в крепость и не стать обедом для ящериц, я придумать успел. Оставалось только правильно его реализовать. А для этого нужно было понять, сохранилась ли на стенах магическая защита и какие вообще препятствия ожидают меня на пути к цели. На первый взгляд все было очень просто. Никакой магии, а из препятствий только сама стена. В конце концов, я горестно вздохнул и надрезал себе левую ладонь. Да, идиотский с точки зрения дальнейшей жизни поступок. Можно спокойно добыть кровь из более удобных мест, которые вдобавок не будут потом мешать делать элементарные вещи. Но мне попросту было страшно, что, сделав порез в другой части тела, я задену какой-нибудь важный сосуд, не смогу остановить кровотечение и умру, как последний кретин от потери крови. А рана на плече уже подсохла, и ковырять ее было очень неприятно. Я попробовал. Так что лучше уж по старинке. Резать ладонь — то еще удовольствие. Тут пока палец проткнешь, намаешься, а с ладонью еще неприятнее получается. Зато пригоршня алой жидкости набралась более-менее быстро. И я уверенным шагом отправился прямо к стене гарнизона. Виверны, увидев меня, сначала обменялись настороженными криками, а затем те, кто был на земле, поднялись в воздух. У меня ёкнуло сердце. Помимо трех ящериц, которых я уже видел, во дворе пряталось еще штук 10 рептилий самых разных размеров. Были и заметно крупнее волков, с которыми их сравнивал аристократ в своем дневнике. Воздух наполнился недовольными воплями, а мне приходилось спешить. Чем больше виверн в стае, тем быстрее они теряют осторожность. Те же шакалы, только гораздо больше, и летать умеют. Я подошел к стене. Стараясь не смотреть вверх, обмакнул палец правой руки в кровь и принялся прямо на каменной кладке рисовать замысловатую закорючку. Собственно, идея моя была очень простой. Использовать одну из усиливающих рун в связке с единственной доступной мне магией и взорвать участок стены, испугав виверн и обеспечив доступ внутрь гарнизона. Правильную руну я едва вспомнил. Усиливать ведь можно что угодно и как угодно, разными способами. А мне был нужен вполне определенный результат. Нужен был взрыв. Выбранная руна, собственно говоря, повышала энергоемкость и фокусировала поток энергии. Как я в свое время понял из описания, она каким-то образом позволяла влитой в себя энергии уплотняться в несколько раз сильнее, нежели обычно, а также ограничивала ее выход только одним направлением, внутрь предмета, на который была нанесена. То есть как раз для моей цели она подходила идеально. Как это работает, понятия не имею. Рунный алфавит разрабатывался несколько сот лет, и каждая стабильная руна с доказанным эффектом когда-то приносила своему создателю славу и почет. Их и было-то всего 43. Какие-то практически бесполезны, какие-то лишь связующие, вспомогательные, и лишь некоторые прямого действия. Я поймал себя на мысли, что при первой же возможности нужно будет переписать остатки своих знаний в новую книгу. И так-то большинство рун не помню уже. Закорючка вышла корявой и откровенно убогой. Значит, должна сработать плохо и неэффективно. Если бы эту же руну сделал искусный гравер с ювелирной точностью, в нее можно было бы закачать огромное количество энергии. А тут хорошо, если получится запихнуть туда в два раза больше, чем в обычную кровавую кляксу на стене. И тут возникла проблема. Я со всей дури старался насытить кровавый рисунок магией. И у меня не получалось. Точнее, получалось, но медленно. Слишком медленно. В магическом зрении закорючка мигала, переливалась, пыталась погаснуть. Я, стиснув зубы и мысленно ругаясь последними словами, продолжал напрягать волю, уплотняя энергию и заставляя ее втискиваться в пространство, занятое моей кровью. Дело все же шло, хоть и со скрипом. Руна светилась все сильнее. «Кьяш!» — послышалось у меня над головой. Я поднял глаза и уперся взглядом в зубастую чешуйчатую морду, свесившуюся со стены и смотрящую на меня с расстояния в пару локтей. «Ох!» Я невольно сел на пятую точку, начисто забыв о своем занятии. Виверна, увидев мой испуг, разинула пасть и подобралась, готовясь спрыгнуть вниз. И в этот момент руна, лишенная моего внимания, выплеснула утрамбованную в себя силу. В стену словно ткнули огромным молотом. Наружу ударил фонтан каменной крошки, внутрь полетели осколки разбитых камней. Весь участок каменной кладки тягуче содрогнулся, стряхнув с себя хищную рептилию, а затем целый кусок стены, шага три в длину, осыпался, открывая проход внутрь. Спустя мгновение кровь, распыленная выбросом энергии по окрестностям, вспыхнула и погасла, на мгновение окутав место действия клубами огня. Виверна, не ожидавшая такого подвоха, шлепнулась рядом со мной, тут же вскочила и, хромая и подволакивая сломанное крыло, заковыляла в сторону. А вот меня один из камней, разлетающихся от рухнувшей стены, ударил по голени, заставив забыть обо всем. Я некоторое время катался в пыли, обхватив конечность, крича от боли и проклиная все на свете. Ощущения были, как будто ногу мне оторвали. Или сломали сразу в трех местах. Но, к счастью, не было ни того, ни другого. Просто сильнейший ушиб и большая, отвратно выглядящая ссадина. Той же ящерице досталось сильнее, судя по ее яростному шипению. Летающие надо мной рептилии, устрашенные увиденным, поднялись немного выше. Я же, оклемавшись от пронизывающей ногу боли, все же поднялся и, подобрав котелок, заковылял в образовавшийся проем. Наступать на ушибленную ногу было больно. В кость при каждом шаге словно вонзали раскаленную иглу. На вторую конечность, которая еще не зажила после нападения кошки, опираться тоже было не очень приятно. Вдобавок куски камня, по которым я шел, постоянно выворачивались из-под ног, заставляя шататься, словно пьяного, и окончательно превращая ходьбу в мучительное ковыляние. Но внутрь гарнизона я все-таки пробрался. Передо мной оказалась небольшая площадь, густо усеянная обглоданными костями и безбожно загаженная. Похоже, виверны устроили гнездо достаточно давно. Ну, судя по запискам аристократа, так оно и есть. Не один десяток лет живут здесь уже. Я остановился, стоя на обломках стены, морщась от боли и осматриваясь. Прямо впереди виднелось массивное здание. По-видимому, командный центр или что-то в этом духе. Здесь, наверное, сидел командир. Дверь была закрыта, но стекло в одном из окон оказалось разбито, так что внутрь при желании попасть можно было без особых проблем. По правую руку и чуть в стороне виднелось второе сооружение, низенькое и длинное. Скорее всего, казарма для солдат. А башня, торчащая сразу за главным зданием, Наверное, дозорная. Слишком уж узкая для того, чтобы там обитал какой-нибудь маг. Я двинулся вперед. Пока ящерицы еще боятся незваного гостя, нужно успеть попасть внутрь строения. Доковылял я до центрального здания без проблем. А вот залезть в окно оказалось достаточно сложно, особенно учитывая недавно порезанную левую руку. Но в конце концов, закинув котелок в проем окна, я все же подтянулся и, мучительно извиваясь и царапая живот об остатки стекла, засевшие в раме, перевалился внутрь. Снаружи послышалось хлопанье крыльев и мягкий удар. Какая-то виверна приземлилась неподалеку. Я же, вытащив на всякий случай меч, уселся на пол, прислонившись к пыльной стене. Боль в ноге, пострадавшей от камня, потихоньку утихомиривалась, хоть здоровенная ссадина и сочилась кровью. Порезанная ладонь тоже все еще кровоточила, хотя уже не так сильно. Некоторое время я прислушивался к своим ощущениям, пытаясь понять, насколько со мной все плохо. Но ничего критичного, кажется, не было. В конце концов, перевязав очередными кусками рубашки новые раны и дождавшись, пока ногу окончательно отпустит, я поднялся и, выставив перед собой меч, отправился исследовать свое новое место обитания. Здание оказалось пустым. Никто не поджидал меня в темноте углов и не пытался наброситься, притаившись под потолком. Несколько сонных осенних мух, такая же сонная крохотная ящерка, лениво уползшая от меня в щель между каменными блоками, и давний слой пыли, покрывающий все вокруг. Вот и все, что показалось перед моими глазами, когда я вышел из комнаты. На первом этаже здесь располагался просторный холл и несколько запертых помещений. Очевидно, места обитания дежурного, какой-нибудь арсенал и что-то еще подобное. Я, кстати, умудрился залезть в единственную открытую комнату. Взламывать замков не стал, оставив на потом. А прямо сейчас отправился к неплохо оформленному колодцу, притаившемуся у дальней стены. Заглянул внутрь и к своей несказанной радости почувствовал отчетливый сырой запах, поднимающийся из глубины. Увидеть воду мне не удалось. Внутри здания и так царил полумрак, лишь слегка разгоняемый светом из немногочисленных окон. А уж в колодце и вовсе была чернильная тьма. Отойдя от колодца, я отправился на второй этаж. Здесь опять оказался просторный зал и закрытые комнаты. А еще прямо по центру находился небольшой бассейн, наполовину заполненный мутной водой, по-видимому, дождевой, стекшей с крыши через специальный проем на потолке. От резервуара отходил небольшой желоб, упирающийся в отверстие в одной из стен. Похоже, система сброса излишков. Я бросился было к воде, желая напиться, но, заметив в ней кусочки помета, смытые с крыши, остановился. Жажда еще не достигла такого уровня, чтобы я это пил. Лучше подожду, пока смогу достать воду из колодца. А если уж не получится с колодцем, сначала процежу эту гадость, прокипячу в котелке, тогда и напьюсь. Третьего этажа в здании не имелось. Была лишь небольшая надстройка, откуда, похоже, шел выход на крышу. Дверь по традиции была заперта, и я вернулся в зал. Мне не хотелось выбираться на открытый воздух и снова показываться перед ящерицами-переростками. Ну что же, здание, похоже, полностью в моем распоряжении. Остается только посмотреть, что оно в себе скрывает. Не мудрствуя лукаво, я принялся ломать двери на втором этаже. Уже отработанная схема. Помазать до сих пор медленно сочащейся из ладони кровью место возле замка, уплотнить энергию, отпустить. Получалось все лучше и лучше. Доски, обветшавшие за прошедшие десятки лет, послушно разлетались на куски. Наверное, я бы мог просто выбивать их ногой, но ноги у меня сейчас были откровенно слабым местом. Первая открытая мной комната оказалась самой большой, по-видимому, предназначенной для каких-то заседаний. Великолепно сохранившаяся мебель из черного дерева, окна, выходящие во двор, где виднелись прогуливающиеся и сладко дремлющие под солнцем виверны. Жалкие остатки карты на стене. Карта, к сожалению, была бумажной, так что от нее практически ничего не осталось. Я продолжил осматриваться. Облезлая голова пустынной кошки на стене. Небольшой комод, совершенно пустой. Складывалось впечатление, что люди уходили из этого места организованно, забирая с собой все подчистую. Возможно, так оно и было. Война потихоньку подходила все ближе к столице, и здешний гарнизон, скорее всего, полностью перевели туда. Быстро, но без какой-то сумасшедшей спешки. Вторая комната, наверное, принадлежала командиру этого гарнизона. Стол — все из того же черного дерева, такие же шкафы и стулья. Стойка для доспехов, стойка для оружия. И совершенно ничего, что я мог бы прикарманить. Даже обидно. Я не поленился и обстучал все стены, ища тайники. Но ничего не нашел. Пришлось идти в третье помещение. Здесь однозначно когда-то обитал маг. Пол кабинета покрывали непонятные рисунки и вполне знакомые магические руны. Над маленьким столом висела выгравированная на листе металла карта пустоши с непонятными обозначениями. Точнее, карта Небесного Королевства же. Когда мастер создавал ее, пустоши в помине не было. Самым неприятным было то, что даже на этой древней карте мертвое плато выглядело откровенно пустым. Кроме самого гарнизона и ручейка, ведущего к водопаду, на ней оказались отмечены только два озера в северной части и небольшая горная цепь на западе. Или здесь действительно ничего нет, или создателю просто не сообщили о местных достопримечательностях. Карта мне понравилась, но унести ее с собой в большой мир не представлялось возможным. Поэтому, полюбовавшись немного на искусство древнего гравера, я продолжил осмотр. В шкафу обнаружилось несколько подозрительного вида бутыльков с какими-то порошками, а в одном из ящиков стола валялась потемневшая от времени массивная серебряная кружка. По металлу, прямо по центру, опоясывая емкость, шла цепочка рун. Энергии в кружке не было заметно, так что я без особой опаски рассмотрел ее и отложил на край столешницы. Как минимум, можно будет продать. Дальнейший осмотр ящиков позволил мне найти средних размеров нож, целиком сделанный из какой-то льдисто-голубой стали и также покрытый рунами. Настроение начало улучшаться. Такие находки определенно чего-то достоили. Больше в кабинете ценностей не нашлось. Но это меня уже не особо расстроило. Аккуратно рассовав добычу по карманам куртки, я спустился на первый этаж. Здесь меня ожидало разочарование. В первых двух открытых комнатах не было ровным счетом ничего полезного. Непонятный хлам, деревянные обломки, стойки для оружия и полное отсутствие полезных для меня вещей. Ну, разве что найденное дерево можно пустить на дрова для костра. За третьей дверью обнаружился спуск вниз, похоже, в подвал. Оставив его напоследок, я взломал последний запор и оказался в длинном широком коридоре. Даже не дав себе труда подумать, куда он может вести, я вальяжно прошел до солидной, обитой стальными пластинами двери, установленной в противоположном конце. И уже привычными жестами, начертив кровавую закорючку, выбил замок. Из-за двери послышался шорох. Но то ли я слишком уверовал в свои силы, то ли слишком устал от всего, случившегося за день. В любом случае, значения этому я не придал, нагло распахнув дверь. Коридор, как оказалось, служил переходом между главным зданием и вторым, которые я определил как казармы. Коридор, как оказалось, служил переходом между главным зданием и вторым, которые я определил как казармы. Судя по тому, что в огромном зале повсюду виднелись остатки кроватей и каких-то сундуков, скорее всего, личных ящиков, живших здесь солдат, я угадал. Но это сейчас занимало меня меньше всего. Потому что повсюду в помещении виднелись здоровенные, с локоть в длину, кожистые яйца грязно-желтого цвета. А еще здесь оказались три толстые крылатые ящерицы, взирающие на меня янтарными глазами. Несколько мгновений мы рассматривали друг друга. Я их с оторопью и непониманием, они меня с быстро усиливающимся негодованием, приправленным некой таликой гастрономического интереса. Затем ближайшая виверна зашипела и, опустив голову, в развалочку отправилась в мою сторону. Ее товарки тут же последовали за ней. Я, сбросив оцепенение и чувствуя небывалую бодрость и легкость во всем теле, забрыгнул обратно в коридор, захлопнув дверь. Увы, с дыркой вместо замка она теперь представляла собой гораздо менее непреодолимую преграду, в чем я и убедился тотчас же. От сильного удара дверь попыталась распахнуться, сильно врезав мне по лбу. Из глаз посыпались искры, но я все же успел навалиться на толстые доски всем телом и вновь закрыть проход. С другой стороны раздалось злобное шипение, и последовал новый удар, от которого я чуть было не отлетел вглубь коридора. Потом на дверь навалилась тяжесть, и я услышал леденящие душу звуки, издаваемые когтями, старающимися процарапать дерево. Оно, слава богам, не поддавалось. Сложилась тупиковая ситуация. Ящерицы не могли пробраться ко мне, пока я держал дверь. Я не мог уйти, потому что держал дверь, не зная, как ее запереть намертво. На ум приходили тяжелые деревянные столы, виденные мной на втором этаже. Но это было слишком далеко. Я не мог себе позволить оставить незапертый проем за спиной. Да и не получилось бы у меня, наверное, дотащить в коридор такую тяжесть. За дверью взревели. Грозно, вожделеюще и весьма многообещающе. Впрочем, я не особо проникся. В последнее время стал как-то привыкать ко всем этим тварям, желающим меня сожрать или хотя бы просто убить. Решение в конце концов пришло. Продолжая удерживать трясущиеся доски телом, я достал свой старый нож, бросил на пол и, ногой повернув его кончиком к двери, принялся толкать под нее. Первая треть лезвия зашла в неширокую щель довольно просто. Затем уже пришлось пинать по рукоятке. Так, первый упор есть. Найденный у мага клинок я точно так же загнал в щель наверху двери. Правда, пришлось стучать по рукоятке уже кулаком, и лезвие вошло не так уж плотно. Затем на всякий случай проделал то же самое с мечом. Подождал немного, прислушиваясь к происходящему по ту сторону, а затем опрометью, не обращая внимания на все еще страдающие ноги, помчался в ближайшую комнату, в которой, как я помнил, валялись деревянные обломки. Сзади послышался глухой удар и негодующий рев. Мне удалось вернуться до того, как ящерицы выбили мои подпорки. Вытащив верхний клинок, я опять прислонился спиной к доскам и время от времени, чувствуя удары, принялся строгать колышки для более надежного законопачивания прохода. Голубоватая сталь резала дерево просто изумительно. Мой старый нож, конечно, тоже надежное и хорошее оружие, но новый — это просто песня. Наконец, настрогав достаточное количество распорок, я принялся вбивать их по всему периметру двери, игнорируя возмущенное шипение с противоположной стороны. Дверь постепенно сотрясалась все меньше и меньше, а в конце, когда я забивал последний колышек, стояла уже как влитая. Только тогда я вытащил, наконец, второй нож, меч и позволил себе расслабиться. Про соседей можно было на некоторое время забыть. В подвал я спускался с опаской, предварительно соорудив нечто вроде факела. Факел горел плохо, постоянно пытаясь окончательно погаснуть, а в итоге оказался не особенно-то и нужен. Подземелье было всего несколько шагов в длину и ширину. Вдобавок в нем, кроме трубы колодца, зияющей отверстием для набора воды, ничего больше не было. Интересно, зачем делать дополнительную дыру? Отсюда воду добывать удобнее, что ли? Колодец полностью завладел моим вниманием. Пить хотелось все сильнее. К счастью, в этом мне повезло. Отблески факела плясали над поверхностью воды, виднеющейся всего в нескольких метрах внизу. Запах явно отдавал затхлостью, но признаков гнили или чего-то еще в этом духе я не заметил. Оставалось только придумать способ, с помощью которого можно было бы опустить котелок вниз. В конце концов, внутренне ругаясь, я выбрался на первый этаж, к свету, стащил штаны и отрезал вторую штанину симметрично первой. Попутно вспоминая брошенный рюкзак, оставленные по дороге тряпки, использовавшиеся для перевязок, и проклиная свою тупость. Отрезанная штанина была аккуратно располосована таким образом, чтобы получилась одна длинная лента, привязав которую к дужке котелка, я и надеялся добраться до живительной влаги. У меня все же получилось. Пришлось, правда, чуть ли не целиком свеситься в колодец, но результат стоил того. Целый котелок, пахнущий затхлостью, но такой приятной прохладной воды. Наверное, ее тоже следовало бы прикипятить, но я в этот раз не заморачивался. Напившись и стараясь не обращать внимания на проснувшийся голод, я отправился на второй этаж, где разлегся на столе в командирском кабинете и принялся размышлять о будущем. Оно, это самое будущее, виднелось мне пока что достаточно смутно. Да, я нашел воду, крышу над головой, убежище от хищников. Надо, кстати, внимательно осмотреть окна, а то еще заберутся внутрь непрошенные чешуйчатые гости. Оставалась проблема с едой. Никаких запасов я в крепости так и не нашел. Возможно, все хранилось во втором сооружении, но проверять это мне не хотелось. Решить этот вопрос можно было только охотой. Не знаю, где еще что-то съедобное искать, кроме как среди местных обитателей. Тут я был полностью согласен с погибшим путешественником. А мясо виверн, кстати, вполне съедобное. Сам не пробовал, но ходят рассказы, что даже более-менее вкусное. Правда, рассказчики при этом как-то подозрительно ухмыляются. Мои мысли свернули на новую дорожку. Как убить виверну? В принципе, ничего особо сложного в этом нет. Ящерицы не обладают какой-то магией, хитрыми неожиданными способностями. Это именно что обычные ящерицы. Просто крылатые, агрессивные и довольно большие. Их вполне можно прикончить копьем или мечом. Проблема в другом – количестве. Пока будешь сражаться с одной тварью, набегут другие и порвут на лоскутки. Я начал размышлять над тем, как бы изолировать одну из виверн, чтобы безнаказанно ее прикончить. Но в этот момент мои глаза закрылись, и я самым бессовестным образом заснул прямо на столе. Разбудил меня раскат грома. Некоторое время моя затекшая от неудобного ложа тушка бестолково ворочалась, пытаясь понять, что вообще происходит. Затем я все же слез на пол и подошел к окну. Величественное зрелище. Кабинет располагался так, что из него можно было увидеть самый край плато, а также далекую землю внизу. Сейчас над всем этим неторопливо ползли истинно черные тучи. Для тех, кто смотрел на грозу снизу, эти тучи, наверное, казались далекими и недостижимыми. Я же, стоя здесь, чувствовал, что могу дотронуться до них рукой. Клубящаяся тьма проплывала над крепостью и неспешно уходила на юг, в сторону покинутого мною далекого хрустального. Неожиданно накатила тоска, вспомнились Ольд, Айвин, отец, родной трактир, даже дядька Арбин. Старого мага и рассудительного старшего ученика я больше никогда не встречу. А остальные? Как они сейчас? Вспоминают ли обо мне? И увижу ли я их еще когда-нибудь? На этой мысли я разозлился и стукнул кулаком по стене. «Обязательно увижу», — злобно пробормотал могучий маг Рико без прозвища. Начался дождь. Крупные капли вальяжно барабанили по стеклу, крыше. За дверью послышался аккуратный плеск. Стекающая вода падала в бассейн. Вдалеке полыхнула молния. Через несколько мгновений долетел грохот грома. Дождь постепенно усиливался. Некоторое время я как завороженный смотрел на буйство стихии, а затем более практические мысли взяли верх. «Я же не моюсь уже не знаю сколько времени». Наверное, скоро грязь сама отваливаться начнет, как в известной трактирной истории. И вот он шанс. Вода, как в комнате для мытья Ольда, сама льется сверху, остается только встать под поток. Правда, лучше немного подождать, чтобы дождь успел смыть все ящеричье дерьмо с крыши. Но у меня найдется, чем занять это время. Осуществлять водные процедуры, стоя голышом под ледяными потоками на стуле посреди бассейна – спорное удовольствие. Не спасали даже костерки, загодя разложенные мной вокруг. Тепла они особо не давали, так что в итоге к моим страданиям от холода добавились еще и страдания от едкого дыма, заполонившего зал. Пришлось открыть все окна, но это дало спорный эффект. Стало легче дышать, но в здание потек дополнительный холод с улицы. В итоге вылез из бассейна я хоть и более-менее чистый, но ужасно злой и замерзший. Впрочем, стоять между огнями было приятно, так что я потихоньку отогрелся и пришел в благодушное состояние. Осталось только постирать и высушить одежду. Некоторое время спустя я сидел на стуле между костерками, изредка подкидывая в них свежие кусочки дерева, следя за подсыхающей одеждой и посматривая в окна. Гроза ушла куда-то дальше, остался только дождь, поющий свою незамысловатую шелестящую песню в наступающей ночи. Мысли, кружащиеся в голове наподобие ленивых муравьев, потихоньку принимали все более деловой оборот. Мне по-прежнему хотелось есть. И в ближайшем будущем потребуется выйти из здания, чтобы поохотиться. Так почему бы не сделать это прямо сейчас, когда я еще в хорошем состоянии, а дождь и ночь скрывают все вокруг? Одежда еще не просохла до конца, когда я ее надевал. Сырая, горячая, пахнущая дымом. Но все равно лучше, чем заскорузлая от грязи, воняющая потом, кровью и птичьим пометом. Спустившись на первый этаж, я зашел в комнатку, через которую попал внутрь. Выглянул в окно. Меня встретила темнота, изредка разгоняемая слабыми отблесками огня из окон второго этажа и редкими вспышками молний. Виверн нигде не было видно. Я аккуратно выбрался наружу и застыл, сжимая в руке меч и напряженно прислушиваясь. Вокруг не было ничего, кроме дождя и темноты. В конце концов, набравшись смелости, я принялся исследовать двор. Обошел его по периметру, изо всех сил всматриваясь в темноту. Прошел вдоль, поперек, то и дело спотыкаясь о кости. Никого там не было, и я начал догадываться, почему. Проклятые ящерицы явно не захотели мокнуть под холодным ливнем и спрятались от него в единственном доступном для них месте — бывшей казарме. Прежде чем заглянуть туда, я несколько раз обошел эту самую казарму вокруг. Здание как здание, приземистое, одноэтажное. В одном месте проложена небольшая кишка, соединяющая его со вторым. Тот самый коридор, в котором я возился с дверью. Окна небольшие, сквозь них даже я не пролезу, наверное. Собравшись с духом, подошел к дверям. Постоял, слушая шелест капель и ощущая вонь, идущую изнутри. Створки здесь не пережили прошедших лет. От них болтались лишь жалкие остатки. В случае чего фокус с запиранием ящериц провернуть уже не удастся. Ну что же. Я аккуратно скользнул внутрь, держась вплотную к стене. Прошел несколько шагов и замер, чувствуя глупость своей затеи. Если снаружи я еще мог что-то разглядеть, то здесь меня окружала полнейшая, совершенная, абсолютная темнота. Неподалеку послышался шорох и легкий вздох. Чувствуя, как шевелятся волосы на голове, я аккуратно сделал пару шагов назад к выходу и замер. Шорох не повторялся. Внезапно весь идиотизм такого поведения в полной мере дошел до моих мозгов. Я же маг, пусть и не доучившийся, но постоянно забываю об этом. Непроглядная тьма вокруг отступила, наполнившись едва заметным серебряным туманом. В магическом зрении обстановка тоже выглядела не особо разборчиво. Энергетические потоки не слишком-то сильно реагируют на обычный мир. Но легчайшие завихрения и уплотнения все же позволяли мне понимать, где находятся ближайшие препятствия. Вот здесь, скажем, стена. Это, похоже, кровать. Сундук! Мать! То уплотнение, что я принял за сундук, внезапно двинулось с места, направляясь в мою сторону. Уши отметили приближающийся шорох. Стараясь не шуметь, я, выставив меч вперед, попятился к выходу. Сейчас выманю эту тварь на улицу, а там уже посмотрим. Совсем рядом раздалось задумчивое шипение, и я отпрыгнул назад, врезавшись в край дверного проема. Шипение приобрело удивленные нотки. На улице было все так же темно, но хоть какие-то контуры вблизи рассмотреть было можно. Так что, выскользнув за дверь, я замахнулся мечом и принялся ждать. Но никто вслед за мной на холод и сырость выходить не спешил. Пришлось слегка пошуршать ногой, привлекая внимание. Только тогда ящерица все же выглянула на улицу, да и то лишь чуть-чуть, показав смутно различимую в темноте голову. Решив, что лучше шанса может и не быть, я, вложив в удар все свои силы, махнул мечом. Лезвие, издав легкий свист, прочертило смертоносный полукруг. Я почувствовал сильный толчок, а затем клинок ударил по камню, сверкнув несколькими, мгновенно потухшими искрами. Голова виверны шлепнулась в грязь на улице, туловище упало внутри казармы. «Так просто?» — удивленно прошептал я себе под нос, прислушиваясь. Тело ящерицы некоторое время продолжало ворочаться, царапая пол когтями и изредка хлопая крыльями. Изнутри слышалось тревожное шипение и шорохи, но наружу никто так и не вылез. Виверны все же несколько трусоваты. Дождавшись, пока тушка обезглавленной рептилии перестанет дергаться, я подобрался поближе и, нащупав переднюю лапу, попытался вытащить добычу на улицу. Хоть и с большим трудом, но мне это удалось. А затем началась самая неприятная часть охоты. Я принялся отрезать задние лапы. Собственно, моих познаний в свежевании хватило только на это. Сначала пытался резать мечом, но быстро вспомнил про новый нож, и работа пошла веселее. Справился всего за пару минут. Оставив все остальное перед казармой, я, пыхтя от напряжения, поволок воняющие дерьмом увесистые окорока к своему зданию, по одному закинул их внутрь, а потом забрался в окно сам. Предстояло вновь разводить успевшие погаснуть костры, сушить одежду и греться. Но теперь в душе поселилось спокойствие. Я добыл еду, последнее, чего мне не хватало для выживания. И на некоторое время мог расслабиться.